Глава 16. Когда все собрались в общей комнате, Антон немного пришел в себя и даже чуток прибрал свои вещи, чтобы гости могли разместиться относительно комфортно. Александр взял слово. «Я не вижу смысла что-либо скрывать от вас, потому что наша работа должна быть своеобразной взаимопомощью», — начал он. «Все мы уже представляем способности друг друга. Сейчас я хотел бы объяснить все подробно, чтобы не оставлять никаких неясностей. Твой дед тоже не самый обычный человек, хочу тебе сказать». Мужчина повернулся к Алексею. «И ты должен понимать, что знает он куда больше, чем когда-либо рассказывал тебе». «Но как?» – удивился Леша. «Ведь дед просто охотник, набивал чучело, стрелял в лесах и все. Что он может знать особенного?» «Достаточно. Если ты не замечал, у него в кабинете довольно много интересных книг. Старых книг, причем оригинальных и очень дорогих. Никогда за всю свою жизнь я не встречал простых», — Александр сделал ударение на последнее слово, — «охотников, которые могли бы себе позволить такую литературу. Скорее всего, охота – его хобби». «Допустим, это так. Но почему он сразу не распознал в вас что-то сверхъестественное?» «Для начала я не сверхъестественное. Как раз-таки потому, что все совсем наоборот. Просто о нас очень мало информации. Мы слишком редко появляемся, чтобы редкие заметки разных народов можно было как-то объединить и систематизировать. К тому же распознать нас непросто». «Разве я внешне чем-то отличаюсь от вас?» — улыбнулся Филимонов. «Не», — ответила Аня, а двое парней на всякий случай внимательно прошлись глазами по Александру от макушки до носков ботинок. «А вы не боитесь нам это рассказывать?» — уточнил Антон. «Вдруг найдутся люди, которые поверят во все это, и начнется новая охота на ведьм». «Мне бояться нечего. И никому из вас бояться не стоит, даже вам двоим». «А нам-то чего?» — хором спросили парни. «А разве вы не понимаете, что вы тоже отличаетесь?» — улыбнулся Александр. Пес весело повилял хвостом. Аня обеспокоенно поглядывала на обоих друзей. «Не очень», — признался Леша. «Хм, давайте по порядку тогда». Ребята усердно закивали. «Начнем с тебя», — Филимонов повернулся к Леше. «Ты же прекрасно понимаешь, в чем твоя особенность». Протянул тот. «Ты чего?» — спросила его Аня. «По порядку же все решили. Чего ты мычишь?» «Так ты не слышала?» «Чего не слышала?» «Конечно, она не слышала», — разрядил обстановку Александр. «Меня слышал только ты. К сожалению, пока что отвечать так же ты не можешь, но всему свое время. Ты поймешь, как это делается». «То есть», — уточнила девушка, — «он телепат? Умеет читать мысли?» «Не совсем», — поправил ее мужчина. «В вашем понимании телепат ловит все беззвучное, мысль, эмоции и прочее. На практике все гораздо сложнее, как радио. В воздухе полно сигналов. Но приемник можно настроить только на одну волну одновременно. Понимаете?» Все трое кивнули. Если Леша, уже опробовавший прошлой ночью свои умения, и Антон, у которого в гараже доедал мохнатую тушу личный голем, готовы были принять все, что угодно, то рационализм Ани бунтовал и требовал доказательств. «И много таких людей, которые могут воспринимать ваши сигналы?» «По всему миру достаточно. Счет идет на тысячи. К сожалению, большинство из них не могут совладать с этим и попадают в больницу. Некоторые с физическими травмами из-за перегрузки мозга, другие с различными расстройствами. Потому что подсознательно вам всем хочется выделиться, даже если это голоса в голове, которые вы так усердно отталкиваете. А ведь иногда они могут говорить дельные вещи», — добавил Александр после небольшой паузы. «Надеюсь, тебе не надо проводить эксперименты. Я думаю, вокруг вас сегодня и так произошло достаточно. как вы это называете, сверхъестественного». «Нет», — ответила девушка и, немного подумав, сказала. «Но ведь мы так и не знаем, кто вы такой». «Отлично. Я думал, что уже не дождусь этого вопроса. Сразу скажу, что я не волшебник, не бог, не инопланетянин и не лесной дух. Хотя из всего перечисленного это было бы ближе всего. Такие, как я, воплощение самой природы. Одно из воплощений, потому что нас тоже довольно много. Воплощение живой силы, энергии, которая движет всем. Чтобы было проще представлять, считайте, что я своеобразный трансформатор». Глядя на недоумевающие лица, он продолжил. «Я могу преобразовать любую энергию природы в любую другую, изменить несложный предмет. Нагревание вы уже видели». «А можно создать что-то физическое из энергии?» — с горящими глазами спросил Антон. Он жадно слушал все объяснения и хотел знать еще больше. «В определенных пределах – да, но на все это требуется собственная энергия, поэтому затраты порой очень велики. Постоянно и регулярно что-то воспроизводить все равно невозможно. И к тому же, чем более неоднородный предмет, тем сложнее его создавать. Физика в этом плане достаточно достоверна». «А если свинец в золото?» «Все вы одинаковые», — расхохотался во весь голос Александр. «Всем хочется славы и богатства. Да, можно, но, как я уже сказал, затраты будут настолько велики, что я не знаю ни одного такого мастера, который мог бы преобразить хотя бы 1 килограмм. С мелкими предметами проще, но вряд ли это имеет большой смысл. У нас задача совершенно другая». «Подождите, подождите», — перебила Аня. «Вы человек?» «Был когда-то», — честно ответил Александр. «То есть?» «В особые периоды так происходит, что такие трансформаторы нужны самой природе для поддержки движущей силы. Сохранить многообразие видов, защитить регион от катастроф, вызванных глобальными изменениями климата, особенностями солнечной активности или деяниями людей. Про это рассказывать сейчас не буду», — заметил мужчина, обратив внимание на изменившиеся лица ребят. «А то все это будет еще сложнее воспринимать. Во времена, когда не было людей, природа создавала таких же в других видах, хищниках. Часто это были крупные звери, львы, медведи, иногда птицы. Потом, когда появился человек, и особенно когда он научился думать и работать руками, ваш вид стал более предпочтительным. Когда я стал таким, какой есть сейчас, я несколько дней валялся на берегу моря с ужасными головными болями, а потом внезапно понял свою цель. То есть человек не замечает, что его изменили, что стала другая химия, другие процессы». «А это было давно?» — продолжала любопытствовать девушка. «Очень. Но я считаюсь относительно молодым. Мне доводилось встречать себе подобных возрастом в 10 раз старше». «А сколько вам сейчас?» — уточнил Антон. «Больше 3000 лет», — улыбнулся Александр, глядя на реакцию ребят. «Вы не шутите?» — спросил Леша. «Ничуть». «Так значит, вы видели...» Сделала большие глаза Аня, но мужчина не дал ей закончить. «Я видел вещи, которые вам ни в одном учебнике по истории не напишут. Но рассказывать о них сейчас — просто тратить время. Сейчас мы проясняем все неточности, чтобы решить, что мы можем сделать. Вы трое уже видели, на что способны существа нового вида». «Нового вида?» – недоверчиво спросил Антон. «Вообще-то они похожи на обезьян». «Только очень больших», — добавил Алексей. «А еще добавьте, что они не против закусить мясом, что встречается у единичных видов обезьян. Они имеют свою иерархию. Скорее всего, они разумны, невероятно сильны и выносливы», — закончил перечисление Александр. «И как вы думаете, кому они угрожают больше всего?» «Людям?» — спросила Аня. «Или вообще всему живому?» «Многим. Людям в том числе. Мужчина, съеденный в деревне. Судя по всему, одного взрослого человека на прием пищи им достаточно. Мрачновато, если посчитать, что через пару месяцев, при том же количестве едоков, жителей в городе не останется. А ведь они намерены плодиться и размножаться. «Откуда они появились?» – задал очередной вопрос Антон. «А откуда вы появились?» «Разумеется, вопрос риторический, потому что у вас весьма ограниченный набор ответов. Сразу могу сказать, что все они неправильные. Есть более или менее близкие к верному варианты. Давайте представим, что у пары рождается ребенок с заметным внешним отклонением, любым совершенно. Он слишком большой или маленький, может быть волосатый с рождения. Если бы такая ситуация произошла несколько сотен лет назад, его убили бы на месте, потому что это отклонение. Все знают поговорку про белую ворону. Вот здесь то же самое. Но представьте, что его не выгонят. Он найдет себе пару и будет плодить детей. И его дефект проявится в будущем. Может, это и не дефект вовсе. Когда будет холодная зима, ему будет проще согреться, — пошутил Александр. Ребята натянуто улыбнулись, и он продолжил. Тогда через несколько поколений таких, как он, может появиться несколько. И их количество будет расти, а дефект будет укрепляться. И можно уже говорить об отдельном виде. Предполагаю, что нечто подобное произошло и в нашем случае. Имел место некоторый дефект, который теперь вырос до отдельного вида. Одно отличие всегда тянет за собой другое. И вот мы уже имеем целое племя довольно крупных и злобных существ, которые еще и испытывают тягу к человеческому мясу. Александр взял перерыв в своем рассказе, чтобы дать ребятам переварить полученную информацию. Те несколько минут сидели молча, усердно обдумывая сказанное им. Все это никак не хотелось укладываться в голове. «Как только мы сможем им противостоять?» — спросил Леша. «У нас есть голем», — сказал Антон, и, заметив, что его друг непонимающе наклонил голову, добавил. «Тот каменный, который вас спас». «А, но все равно этого мало, ведь их около сотни, а этот всего один. Может, есть способ проще — найти главного среди них, например». «Для этого надо понимать их организацию, а я пока этого не вижу», — покачал головой Александр. «И ведь они уже в городе», — добавила девушка. «Может, нам стоит поторопиться?» «Умирать я не тороплюсь», — заявил Антон. «Надо бы сперва подумать над планом и решить, что делать. Может, есть простое решение?» — он с надеждой посмотрел на Александра. «Не надо на меня смотреть, как будто я решение от всех проблем. Я фактически исполнитель. Я считаю, что их всех надо истребить, поскольку от них исходит угроза. Единственная проблема в том, что я давно здесь не появлялся и не думал, что все настолько плохо». «Почему плохо?» «Лет 40 назад в городе было приличное отделение милиции на 20 человек». И небольшая военная часть с техникой. При желании можно было дать наводку командиру части, и ту поляну с монстрами моментально бы зачистили. Когда я узнал, что все настолько печально, пришлось потратить немало сил, чтобы создать хотя бы одного голема и найти ему достойного управленца. Но у нас была связь с другими городами. Можно было бы позвать на помощь, — сказал Антон. «Зачем надо было уничтожать трансформатор?» «Чтобы исключить самый плохой вариант», — ответил Александр. «Если бы мы оставили связь в городе, как только монстры вышли на улицы, об этом бы узнал весь мир. Мы бы моментально оказались в поле зрения сотен камер и журналистов, да и простые люди снимали бы на видео все, что ни попадя. Вам я могу спокойно рассказать, кто я, но когда моя деятельность попадет на камеру... Это уже большая проблема. Тогда придется прятаться, менять внешность, документы, тратить время. Понимаете? «Угу», — кивнул Антон. «Стратегия, чтобы сразу избежать самых плохих последствий в случае провала». «Именно». «С этим все понятно». Остальные молча кивнули. «Но почему выбрали именно нас? Почему надо было скормить голему человека, если вы говорите, что вы за нас? За нас, но не за всех?» «Тут очень сложная история. У меня есть свои моральные принципы, по которым некоторые люди прощения не заслуживают». «Даже доктор?» «Особенно доктор, который пользуется своим положением», — сухо добавил Александр. «Если у вас больше нет вопросов, я бы предложил подумать над тем, как нам действовать дальше». «Еще один вопрос», — сказал Леша. «Почему мы? Почему я и Антон, а не кто-то другой?» «Я думал, вы догадаетесь», — разочарованно ответил Александр. «Особенно после того, как мы тут вели беседы о наследственности». «Мы что, ваши потомки?» — недоверчиво спросил Антон, наклонившись вперед. «Нет, не мои. Других, таких же, как я. Но они были даже не вашими прадедами или прабабками, а более далекими предками». «Как так?» «Та сила, которая закладывается в живое существо, несет в себе определенный отпечаток, и если остается потомство, то в некоторый момент времени частичка этой силы прорывается. Это может случиться сразу же, или через 10, а то и больше поколений, и проявляется это у всех по-разному. У тебя, Александр повернулся к Антону, хорошая восприимчивость к энергетической связи с другими существами, поэтому при должном навыке ты сможешь легко управлять големом, которого я тебе создал. Твоему другу проще, но его навыки еще предстоит развивать. Ну, или я попробую тебе как-нибудь помочь». «Это все очень непросто», — сказал Леша. «Спасать людей я не планировал». «Возможно, что в спасители людей тебя и не запишут», — ответил Александр. «Ага, так всегда бывает», — поддакнул Антон. «Настоящих героев не ценят». «Ну так вы еще и не герои», — вставила свое слово Аня. «Подумайте, а надо ли оно вам вообще? Ведь вы же можете погибнуть». «А могут погибнуть тысячи человек», — парировал Антон, повышая голос. «Тот старичок, который довез вас сюда, тоже погиб из-за них». «И те двое в деревне», — добавил Леша. «А теперь мы видели их в городе. И, возможно, в этот момент люди гибнут уже десятками. И помочь людям некому, кроме нас. Разве выйдет несколько охотников с ружьями против нескольких таких гигантов? Таких орков? Ничего, если для простоты я буду их так называть». «Называйте их как хотите. От этого суть не изменится», — ответил Александр. «Но люди сейчас действительно в опасности. Мне придется немного подумать и скорректировать планы, чтобы уравнять наши силы, иначе риск погибнуть действительно будет слишком велик». «Сжечь лес?» — предложила Аня. «Там все равно не осталось зверей». «Деревья тоже живые. Давайте попробуем минимизировать ущерб людям и природе в целом». Девушка покраснела и замолчала. Разговор, хоть и неловко, был закончен, и все четверо углубились в размышления. Никто не знал об их планах, а они не подозревали о том, что уже опоздали спасать жителей города. Пес, задремавший в середине их разговора, мирно посапывал у ног хозяина.